тебя хвалю, песню я пою о любви твоей, о любви твоей. Скоро я увижу город, там, где солнце не заходит, там на небесах хрустальной чистоте. Скоро я увижу Бога, скоро кончится дорога, там на небесах хрустальной чистоте. Мой Господь землю обнимает. Славлю я Тебя, Иисус, где не нахожусь, с ближним я делюсь о любви твоей, о любви твоей. Скоро я увижу город, там, где солнце не заходит, там на небесах хрустальной чистоте. Скоро я увижу Бога, скоро кончится дорога, там на небесах хрустальной чистоте. Скоро я увижу город, там, где солнце не заходит, там на небесах хрустальной чистоте. Скоро я увижу город, скоро кончится дорога, там на небесах хрустальной чистоте.